Глава 19. Вадим играет для Марсель. Когда мы вошли в зал, где в центре по-хозяйски расположился белый рояль, на нас устремилось множество взглядов. От черных глаз Марины меня затошнило. Более того, ее взгляд не взбесил меня, как раньше, а наоборот заставил почувствовать себя в чем-то виноватой. Пижон с интересом наблюдал за мной. Я подошла к нему и шепнула. «Что скажешь?» «Все не так плохо, как могло быть», – прошептал он мне на ухо так близко, что от тепла его голоса у меня пошли мурашки по коже. «Да что такое со мной?» «Ты молодец. Только старайся от Юсупова держаться подальше». «Я вообще-то и держусь!» Я была так возмущена, что слишком сильно приблизилась к пижону и губами коснулась мочки его уха. Мне показалось, пижон вздрогнул. Или все же показалось? Я чуть отстранилась и добавила. «Он вообще-то сам!» Пижон кивнул, и вдруг его рука обвилась вокруг моей талии. Я сначала хотела было вырваться, но потом вспомнила о договоре. А потом поймала себя на мысли, что мне не хочется вырываться. По телу будто пробегают слегка ощутимые электрические разряды. Я почувствовала, как кровь приливает к лицу. Еще тут раскраснеться не хватало. Скоро в дверях появился Вадим. Вид у него был возбужденный. В руках он держал планшет. «Дамы и господа!» Марина вышла в центр зала и облокотилась на рояль. Я только сейчас отметила, что она в шелковом платье. Она в нем и была? Я оглядела других женщин в зале. Кто-то в брюках, кто-то в велюровом костюме, как у меня лежит в пакете. «Вот черт! Надо было переодеться. Я тут одна в спортивном костюме». С другой стороны, Вика сказала, что переодеться надо будет в первый раз к обеду. И пижон ничего не сказал. Что ж такое? Я занервничала. Но тут ощутила, как рука пижона чуть сильнее прижала меня к себе. Не могу сказать, что от этого я стала волноваться меньше, но благодарность я почувствовала. «Итак, вашему вниманию, Рахманинов». Рапсодия на тему Паганини, за которую Вадим 2 месяца назад получил приз на конкурсе в Вене. Марина закончила объявление предстоящего выступления и жестом пригласила сына к инструменту. Вадим встал у рояля, прижимая планшет. Дождался, пока мать займет свое место в зале, и сказал. «Приз не за рапсодию, а за исполнение зрительских симпатий». Я заметила, что Юсупов не сводит глаз сына, скрестив руки на груди. «А сейчас я буду играть для рептилии. Владимира Косьму, тему Жанны». У меня от ужаса перехватило дыхание. Но тут же, явно довольный Юсупов, начал аплодировать. Остальные подхватили. Я взглянула на Марину. Она побледнела. Но ей пришлось изобразить хлопки. «Только не говори мне, что рептилия – это ты». Едва сдерживая смех, прошептал мне на ухо пижон. Я виновато посмотрела на него. Эти карие глаза смеялись. Я улыбнулась тоже. Вадим начал играть. Еще никогда я так ни за кого не волновалась. Мальчишка поставил перед собой планшет. Видимо, там были ноты. Очевидно, эту мелодию он прежде не играл. Мои ладошки вспотели уже после первых нот. Но с каждым мгновением мое переживание начинало таять. Вадим играл достаточно уверенно. Каким-то немыслимым образом он успевал прикасаться к планшету, видимо, чтобы перелистнуть ноты. Однажды его пальцы чуть соскользнули. Но, как мне показалось, я сразу обвела взглядом присутствующих. Никто ничего не заметил. За несколько аккордов до конца мелодии я поняла, что глаза мои закрыты, а я... просто наслаждаюсь музыкой. Когда инструмент стих, я распахнула глаза, из которых брызнули слезы радости за почти незнакомого мне мальчишку, и крикнула. «Браво! У нас тут не балаган!» Тут же крикнула разъяренная Марина. Кажется, она перестала себя контролировать. Лицо ее было перекошено злобой. Глаза сверкали. «Браво! Горжусь тобой!» Прогремел голос Юсупова, и все гости разразились аплодисментами. Вадим спрыгнул со своего стульчика и, не обращая внимания на чуть слышный рык матери, подошел ко мне. «Понравилось?» Все вокруг стихли, не зная, как правильно реагировать на происходящее. «Я в восторге!» Я широко улыбнулась. «Зачет!» – сказал Вадим и вышел из зала. Юсупов, увидя, что за ребенком пошла Марина, тоже скрылся за дверью. «Ох, и заварила ты кашу!» Снова раздался шепот пижона у мочки уха. «Впрочем, как обычно!» «Мне надо переодеться», — сказала я. Пижон смерил меня взглядом и, похоже, тоже лишь сейчас заметил несовпадение протоколу моего внешнего вида. Он кивнул, и я пошла наверх. Когда я проходила второй этаж, услышала повышенный голос Юсупова. «И не смей придираться к сыну! Я не позволю из его мозгов сделать хоть что-то похожее на твои!» Я ускорила шаг, чтобы не слышать более. И так лишнего узнала. В припрыжку достигла третьего этажа. В конце коридора под окном сидел Вадим.